Командор церковной гвардии Габор Добори решил воспользоваться своим правом входить в покои архипастыря без доклада. Вообще-то, ветеран избегал дразнить гусей, но сведения оказались столь важными, что командор под гневным взглядом отца-распорядителя промаршировал прямо к его святейшеству. Феликс, несмотря на поздний час, полностью одетый, что-то быстро писал у конторки черного дерева. Оглянувшись на стук и увидев Габора, архипастырь вопросительно поднял брови. Между бывшим рыцарем и бравым ветераном отношения сложились самые доверительные, и наедине они к обоюдному удовольствию обходились без церемоний. Только что прибыл гонец из Иланда, сразу перешел к делу Добори. «Подорожный в порядке, но говорить будет только с тобой». «Где он?» «В надвратной. Молчит поганец, хоть бы намекнул. Уж не знаю, что он привез, но вряд ли что-то хорошее. Я подумал, вдруг нам лучше вообще никаких вестей не получать». «Похоже на то. Что ж, идем». Невзирая на протесты и обиды брата Фиделиуса, архипастырь свел пышность своих выходов к минимуму. Феликс с каждым днем все увереннее держал в руках церковные вожжи, и желающих возражать ему открыто осталось немного. Когда глава церкви покинул свои покои в сопровождении одного лишь кардинала, командора и дюжины гвардейцев, никто не удивился и никто не помешал. Гонцом оказался белобрысый парень, более похожий на пастушка, нежели на ирландского нобеля. Но повидавший немало аюдантов архипастырь сразу почуял, на этого можно положиться. Белобрысый без лишних слов протянул футляр с посланием, а потом, смешно смутившись, вспомнил, что надо опуститься на колени и облобызать руку. Архипастырь не выдержал и усмехнулся. Сейчас не время вспоминать о церемонии. Письмо пугало наверняка спрятанное в нем бедой. Именно поэтому тянуть архипастырь не стал. Максимилиан, после преснопамятного молебна, ставший ближайшим советником Феликса, без лишних слов присоединился к его святейшеству, глядя через его плечо. Письмо было от герцога Роя, пребывавшего в добром здравии. Адмирал приносил свои соболезнования в связи с безвременной кончиной его святейшества Филиппа, выражал надежду на дальнейшее взаимопонимание между церковью и Эландом и предостерегал против Михая Годоя. Ничего секретного. Разве что герцог тепло благодарил за доброе отношение нового главы церкви к посланцу Эланда. Что означало? Рене Арой знает о происшедшем в Кантиске все. Окончив чтение, Феликс протянул письмо Добори и обратился к гонцу. «Как тебя зовут?» «Зенек Прошедана, то есть Зенон, аюдант Монсигнора Ароя». «Что ж, Зенон, скажи, не поручал ли тебе герцог передать что-либо на словах?» «Только то, что все очень паршиво, ваша святость. Он, то бишь Дан Рене, кажут, что нам, то бишь Эланду, будет очень кепско, если Михай вдарит посуху. Бо Эланд, он ведь только с моря неприступный, а спину Таяна закрывал, а там за раз такое творится. Как вышло, что Таяна подняла руку на Эланд? Так там все друг друга повбивали, и власть Михай захапал, а он хуже холеры не было».